приближением рождественских каникул 2014 года Брэди обнаружил, что пребывает в состоянии, которое помнил разве что по раннему детству. Ощущения были невероятно чужими, и он сообразил, что к чему, лишь когда Новый год остался далеко позади, и дело шло ко дню Святого Валентина. Он чувствовал удовлетворенность. Какая-то его часть боролась с этим чувством, окрестила его маленькой смертью, но другая соглашалась принять. Очень ему радовалась. И почему нет? Палата 217 перестала быть для Брэди тюрьмой. Как и собственное тело. Он мог умчаться в любой момент на пассажирском сиденье или за рулем. Только приходилось соблюдать осторожность, не занимать слишком часто водительское кресло и не задерживаться надолго в чужом разуме. Вот и все. Сознание человека было ограниченным ресурсом. И когда оно уходило, становилось бесполезным и тело. Плохо. Но что делать? Если бы Ходжес продолжал появляться, Брэди попытался бы реализовать еще одну цель. Заставить его посмотреть на Заппит, который лежал в ящике прикроватного столика. Проникнуть в разум дед Пена и запустить самоубийственных мыслей рыб. Тот же метод, что и с сайтом под синим зонтом Дебби, только с более мощными средствами. На этот раз речь шла бы не о предложениях, а о прямых командах. Но намеченный план так и остался нереализованным, потому что Ходжес перестал приходить. Появился сразу после дня труда, произнес обычную тираду. «Я знаю, что ты здесь, Брэди. Я надеюсь, ты страдаешь, Брэди. Но действительно ли ты можешь передвигать вещи, не касаясь их? Брэди, покажи мне, как ты это делаешь». И как отрезало. Брэди предположил, что исчезновение Ходжеса из его жизни — главная причина необычной и не во всем приятной удовлетворенности. Ходжес был колючкой под седлом, доводящей до безумия и заставляющей нестись галопом. Теперь колючка исчезла, и он мог щипать травку, если ему того хотелось. Отчасти он и щипал. Получив доступ к расчетному счету и инвестиционному портфелю доктора Бэбино, Брэди ни в чем себе не отказывал по части компьютеров. Бэбино снимал деньги со счета и покупал. Z-Boy отвозил приобретенное оборудование в мышиную нору, где проживала Фредди Линклеттер. «Она заслуживает квартиру получше», — думал Брэди. «С этим надо что-то делать». Z-Boy привез ей все запиты, украденные в библиотеке, и в каждом Фредди модернизировала демо-версию места рыбалки. За отдельную плату, разумеется. И хотя цена была высокой, Брэди платил не торгуясь. В конце концов, он тратил деньги Дока, бабло Бэбино. А вот что делать с модернизированными игровыми приставками, Брэди не имел ни малейшего понятия. Со временем он мог обзавестись еще парой дронов, но пока не видел такой необходимости. И он начал понимать, что означала его удовлетворенность. Эмоциональная версия штилевой полосы в океане, когда ветра нет вовсе и остается только дрейфовать. А причина тому — отсутствие новой цели. Такое состояние продолжалось до 13 февраля 2015 года, когда внимание Брэди привлек сюжет в полуденных новостях. Ведущие, которые только что хохотали, глядя на шалости двух детенышей панды, резко опечалились, едва за их спинами вместо панд возникло стилизованное изображение разбитого сердца. «В пригороде Суикли это будет грустный день Святого Валентина», — объявила женщина. «Ты права, Бетти», — согласился с ней мужчина. «Двое выживших в бойне у городского центра, 26-летняя Криста Кантримен и 24-летний Кит Фрайс, покончили с собой в доме Кантримен». «Кен», — продолжила женщина, — «потрясенные родители сообщили, что Криста и Кит собирались пожениться в мае, но оба получили серьезные травмы, попав под автомобиль, за рулем которого сидел Брэди Хартсфилд, и физические и душевные страдания оказались для них невыносимыми. Подробности узнаем у Фрэнка Дентона». Теперь Брейди слушал очень внимательно. Сидел выпрямившись, со сверкающими глазами. Мог ли он записать эту парочку на свой счет? Он не сомневался, что да. То есть число его жертв в бойне увеличилось с 8 до 10. Пока еще меньше дюжины, но уже лучше. Репортер Фрэнк Дентон, естественно, с печальной физиономией, какое-то время что-то вещал, а потом камера сместилась на отца этой кантримен, который зачитал предсмертную записку, оставленную парочкой. Он говорил, запинаясь и глотая буквы, но смысл Брейди уловил. Эти двое рассчитывали на загробную жизнь, где раны заживут, боль уйдет, а Бог и Спаситель Иисус Христос поженит их здоровыми и невредимыми. «Как грустно», — подвел итог мужчина-ведущий. «Очень грустно». «Это точно, Кен», — кивнула Бетти. И тут же за их спинами появилась толпа идиотов в свадебных нарядах в бассейне. Печаль на лице Бетти сменилась радостью. «Ну, это поднимет вам настроение. 20 пар решили сочетаться браком в бассейне. И это в Кливленде, где сейчас 20 градусов». «Минус 6,7 градусов Цельсия». «Вся надежда только на горячую любовь». Кен улыбнулся, продемонстрировав идеальную работу дантиста. «Подробности у Патти Ньюфилд». «Сколько их еще у меня?» — задался вопросом Брейди. Его трясло от нетерпения. 9 модифицированных запитов, плюс 2 у моих дронов и еще один в ящике стола. Кто сказал, что я закончил с теми безработными говнюками? Кто сказал, что точка поставлена?»